«Диалог в стиле Ионеско», — сказала молодая Лидочка. Обе дамы очаровательно оскалились. «Что это они так любезны со мной? Я им хамлю, а они не перестают улыбаться. Ах, да, ведь в этом сезоне я жених, левые взгляды не в счет. Главное, я сейчас жених из Вревакуантов. В наше время, милочка, это не так уж часто встретишь». «Вы, должно быть, сейчас припустите на своем турбо?» — спросила Лидочка. «Yes, ma'am», — американский ответ Лучникова прозвучал весьма подозрительно для ушей русских дам. «Наш папочка предпочитает руссобалта, значит, плавное, размеренное движение, не лишенное, однако, стремительности». Лидочка Ниссельрода пыталась удержаться в стиле Ионеско. «Это сразу видно», — сказал Лучников. «Почему?» — спросила Варвара Александровна. «Потому что он ваш политический оппонент?» «Он, оказывается, мой политический оппонент». «Нет, сударыня, я сразу понял, что ваш папочка предпочитает руссобалт, когда я увидел его за рулем руссобалта». Господин Ниссельрода повернул голову и что-то сказал. «Михаил Михайлович интересуется, как здоровье Арсения Николаевича». Именно в таком виде Варвара Александровна вынесла на поверхность высказывание супруга. Глянув на летящие впереди на одной скорости автомобили и сообразив, что сейчас начнется подъем и стадо будет прорежаться, Лучников слегка сдвинул руль, приблизился к руссобалту, едва ли не вплотную, и зашептал горячим шепотом чуть ли не в ухо госпоже Ниссельроде: «Я как раз еду к отцу, и, значит, узнаю о его здоровье. Немедленно телеграфирую вам или позвоню. Давайте вообще сблизимся по мере возможностей. Я не молод, но холост, левые взгляды не в счет. Лады?» Лучников поджал педаль газа, и его ярко-красный с торчащим хвостом спортивный зверь рявкой турбиной ринулся вперед, запетлял, меняя ряды, пока не выбрался из стада и не стал на огромной скорости уходить вверх по сверкающему на солнце горбу восточного фривея. ВФ, вылетая из Симфи, набирает едва ли не авиационную высоту. Легчайший серебристый виадук с кружевами многочисленных съездов и развязок чудо строительной техники. Приезжайте в Крым, и вы увидите пастораль 18 века на фоне архитектуры 21 века, обещали туристские проспекты и не врали. Откуда все-таки взялось наше богатство? В тысячный раз спрашивал себя Лучников, глядя с фривея вниз на благодатную зеленую землю, где мелькали прямоугольные, треугольные, овальные, почковидные пятна плавательных пулов, и где по вьющимся местным дорогам медленно в больших кадиллаках ездили друг к другу в гости зажиточные яки. Аморально богатая страна. Он вспомнил южную дорогу, или, как они говорят в Союзе, трассу. Недавно они ехали по ней на Волге со старым московским другом Лучникова, разжалованным кинорежиссером Виталием Гангутом. «Как назывался тот городок, где мы зашли в магазин? Фанеш? Нет, Фатеш. Разбитый асфальт главной площади и неизменная фигура на постаменте. Был ли там вечный огонь? Нет, кажется, только областным центром полагается по статусу вечный огонь. Да, у Фатежа не было вечного огня, хотя бы вечного огня там не было». «Сейчас увидишь наше изобилие», — сказал Виталий. В магазине у прилавка стояло несколько женщин. Они обернулись и молча смотрели на вошедших. Может быть, приняли за иностранцев. Странные сумки через плечо, странные куртки. Пока мы ходили и осматривали прилавки, женщины все время молча глядели на нас, но тут же отворачивались, если мы замечали это. В общем, здесь не было ничего. Впрочем, не нужно преувеличивать, вернее, преуменьшать достижений. Кое-что здесь все-таки было. Один сорт конфет. Влажные вафли, сорт печенья, рыбные консервы, завтрак туриста. В отделе под названием «Гастрономия» имелось нечто страшное – брикет мороженой глубоководной рыбы. Спрессованная индустриальным методом в здоровенную плиту, рыба уже не похожа была на рыбу, лишь кое-где на грязно-кровавой поверхности брикета виднелись оскаленные пасти, явившиеся в фатеш из вечной мглы. «Я вижу, у вас тут не все есть», — с подлой улыбочкой сказал женщинам Гангут. «А что вам надо?» — хмуро поинтересовались женщины. «Сыру», — пробормотал Луч. «Хотели сырку купить». Чудесная склонность советского населения к уменьшительным обозначениям продуктов была ему давно известна. Женщины мило заулыбались. Вот эта способность русских баб мгновенно переходить от хмурости, мрачной настороженности к душевной теплоте — вот это клад! Непонятный чужой человек вызывает подозрительность. Человек же, желающий сырку, сразу становится понятен, мил и сразу получает добрую улыбку. Сыр! Это у нас в военном городке бывает почти регулярно, охотно стали объяснять женщины. 12 километров отсюда военный городок, сразу увидите. Понятно, закивал Луч. Мы на машине, это несложно. А масло, продолжал провоцировать Гангут. А насчет колбаски? Однако лед был расколот, и ехидство московского интеллектуала пропало в туне. «А это вам надо, друзья, в Орел ехать», — поясняли женщины. «У нас тут, врать не будем, колбасы не бывает. Масло иной раз подвозят, а за колбасу этого не скажешь. Надо в Орел ехать, и то с утра только. В этот час уже все продано. Вы сами-то, друзья, куда едете?» «В Москву». «Ну, там всего навалом», — радостно зашумели женщины. Они повернули к машине. «Ну, как, по-твоему, что моральней, супермаркет Елисеев и Хьюз или гастрономия в городе Фатеш?» — спросил Гангут. «Не знаю, что моральнее, но Елисеев и Хьюз аморальнее», — мрачно ответил Луч. «Значит, вечное издевательство над людьми и вечная тупая покорность менее аморальны. Тогда позволь тебе преподнести советский сувенир из глубины России. Отвези его на остров и угости друзей». Гангут протянул Лучникову плоскую банку консервов. По боку банки велась призванная возбуждать аппетит надпись «Кальмар натуральный обезглавленный». Воспоминания об этой банке в городке Фатеш и еще какая-то гадость угнетали Лучникова. Питер гудел на высотной стальной дороге, солнце заливало благословенный край. В стекле спидометра отражались рыжие усы Лучникова, которые всегда ему были по душе. Но весь сегодняшний день основательно угнетал Андрея Лучникова, и он ехал сейчас к отцу в дурном настроении. «Кальмар! Натуральный! Обезглавленный!» Такого рода воспоминания о континенте присутствовали всегда. Невразумительные сообщения из Западной Африки. Перекрестился на светофор. Встреча с этим дурацким Нессельрода. Возраст, в конце концов, паршивое увеличение цифр. Все это, конечно, дрянь. Но дрянь обычная, нормальная. Между тем, Лучникова вот наконец-то нащупал, угнетала какая-то странная тревога, необычное беспокойство. Что-то мелькнуло особенное в голосе отца, когда он произнес «Нет, приезжай обязательно завтра». Что же это? Да просто-напросто слово «обязательно» столь несвойственное отцу. Он, кажется, никогда не говорил даже в детстве Андрея «Ты обязательно должен это сделать». Сослагательное наклонение. Вот язык Арсения Николаевича. Тебе бы следовало сесть за книги. Я предложил бы обществу поехать на море. В таком роде общался старый доброволец с окружающими. Явно вымоченный императив в устах отца беспокоил и угнетал сейчас Лучникова. Они виделись не так уж редко. Собственно говоря, их разделяли всего один час быстрой езды по восточному и полчаса кружения по боковым съездам и подъемам. Арсений Николаевич жил в своем большом доме на склоне Сюрюкая, и Андрей Арсеньевич любил бывать там, выбегать утром на плоскую крышу, ощущать внизу огромное свежайшее пространство, взбадриваться прыжками с трамплина в бассейн, потом пить кофе с отцом, курить, говорить о политике, следить за перемещением ярко раскрашенных турецких и греческих тральщиков, что промышляли у здешних берегов под присмотром серой щучки островной канонерки. Крымчане берегли свои устричные садки, ибо знаменитые крымские устрицы ежедневно самолетами отправлялись в Париж, Рим, Ниццу, Лондон, а оставшиеся, самые знаменитые, подавались на стол в бесчисленных туристских ресторанчиках. Налоги же с устричных хозяйств шли прямиком в военное министерство, так что щучка-канонерка берегла эти поля с особым тщанием.